Глава 158.2. Задание выполнено. День. Вы попали под эффект малого воскрешения. Прочность всего снаряжения снижена на 50%. Все атрибуты уменьшены на 90%. Длительность. 10 минут. Чжан Ян не сильно-то об этом заботился. По пути в лагерь кентавров, в котором он собирался купить фонтан-душ, чтобы спасти дворфа из замка Молота Сердца, его не должны поджидать никакие опасности. Оседлав своего скелета боевого коня, Чжан Ян рванул в лагерь кентавров. «Ха-ха, нуба-танк, угадай, что за награду я получила?» Вдруг волнительно закричала Вэй Янер. «Ты уже получила свою награду за главный квест?» «Да, так быстро, ну же, угадай». Чжан Ян никогда не выполнял главный квест. Как же он мог знать? Он сказал наугад. «Желто-золотое снаряжение? ПФФ, какое-то дерьмовенькое снаряжение, которое через какое-то время я вообще сменю. Как это может быть достойно называться наградой за главный квест?» Вэй Янер, несколько раз фыркнув, сказала: «Ты такой идиот, нуба-танк, какой же ты бета-тестер? Скажи-ка это еще раз, и у тебя не будет длинного языка, как у снежной ведьмы». «Глупый Ю, что ты только что сказал?» Ханин Сюэ была в ярости. Поскольку Вэй Янер и Чжан Ян использовали групповой канал, Ханин Сюэ, конечно, могла подслушать разговор между этими двумя. Вэй Янер какое-то время поулыбалась, а потом сказала: «Хорошо, я скажу тебе. Награда за квест: 100 золотых монет, 1 очко умения и книга навыков аура силы. Это так бесит. Когда это я стала варваром?» «Аура?» — повторил Чжан Ян. «Ты обучилась искусству ауры?» «Да. Ее активация увеличивает на 2% силу всех товарищей по команде, находящихся в радиусе 30 метров. Но это кажется странным. Уровень ауры всего лишь первый, но я не могу увеличить его, используя свои очки навыков. Святая корова, награда за главный квест на самом деле удивительна. Они действительно дали книгу навыков, которая обучает ауре». Чжан Ян радостно улыбнулся. «Уровень навыка аура нельзя повысить обычным способом, потратив очки навыков, но можно с помощью камня ауры. И, пожалуйста, не спрашивай меня, где же его можно купить. Камень ауры может выпасть только с босса, так что не торопись». Вэй Янер замолчала. Вскоре после этого, Ханин Сюэ, сотня выстрелов, Толстый Хань тоже вернулись с наградами за главный квест. Они тоже получили книгу навыков аура в качестве награды. Однако награды явно корректировались в соответствии с классами игроков. Так, сотня выстрелов и Толстый Хань получили ауру компаньона, а Ханин Сюэ – ауру жизни. Аура компаньона в пределах радиуса действия увеличивает атаку питомцев ваших союзников на 3%. Область действия ауры. Радиус в 30 метров от заклинателя. Длительность. Пока заклинатель не умрет, или до автоматической отмены ауры. Одновременно можно активировать только одну ауру. Аура жизни. В пределах радиуса действия увеличивает восстановление энер при исцелении на 3%. Область действия ауры. Радиус в 30 метров от заклинателя. Длительность. Пока заклинатель не умрет, или до автоматической отмены ауры. Одновременно можно активировать только одну ауру. Если подумать, он тоже получит ауру силы, но разница в классах может повлиять на ауру, которую он должен будет получить в качестве награды. Пока Чжан Ян погрузился в глубокие раздумья, он пришпорил свою лошадь, чтобы быстрее добраться до пункта своего назначения. Он хотел завершить свой квест как можно скорее. Парень очень хотел вернуться в главный город, чтобы завершить главный квест. Ему уже не терпелось узнать, какую же ауру в качестве награды получит он. Лихо скача на коне, Чжан Ян, наконец, достиг поселения кентавров. Он бросился прямо в деревянный дом Май Кукула. «Человек, ты очень храбр, очень силен. Ты сдержал свое обещание и убил злого колдуна Зака. Ха-ха-ха, нам никогда не придется беспокоиться о вторжении нежити. Человек, племя кентавров Кукула всегда будет считать тебя своим другом». Майя Кукула поблагодарила его с волнением в голосе. «Динь, вы завершили квест. Защита священной земли. Вы получаете 100 000 очков опыта. Репутация кентавров плюс 1 000. Динь, поздравляем, вы перешли на новый уровень репутации кентавров. Поклонение. Динь, вы получаете достижение. Воин кентавров. Вы получаете титул. Воин кентавров. Никакой награды. Вероятно, это было потому, что квест был связан со спасением дворфа, поэтому награду он должен будет получить от дворфов». Чжан Ян посетили репутационный магазин, купив в нем книгу навыков «Ударная волна» и бутылек со священной водой. «Ударная волна. Дайте волю ударной волне. Радиус действия. Конусообразная область перед вами. Все цели в пределах радиуса действия навыка получат урон в 100% от показателя силы и будут оглушены на 4 секунды. Требуется. Оружие ближнего боя. Потребляет 20 очков ярости. Кулдаун. 20 секунд. Хотя урон, основанный на атрибуте силы, был немного ниже, этот навык все равно был крайне эффективен против толпы. Оглушить толпу на 4 секунды – это действительно очень страшно. Отсортировав все предметы, которые он хотел купить, у него больше не было причин здесь задерживаться. Поэтому Чжан Ян, призвав своего скелета боевого коня, направился в замок Молота Сердца. Спустя 20 минут Чжан Ян прибыл в замок Молота Сердца. «Человек, ты наконец-то вернулся!» Маркан посмотрел на Чжан Яна и, не став тянуть, прямо спросил. «Ты добыл священную воду из источника душ?» «Да, я сделал это!» Чжан Ян достал бутылек со священной водой и передал его Маркану. «Хорошо, очень хорошо! Я чувствую чистую энергию, скрытую в священной воде!» Маркан облегченно вздохнул. «Человек, вернись ты чуть позже!» Ситх бы не выдержал этого. Слава богу Титану. Блд, даже если он вернулся 10 дней спустя, результат все равно был бы тем же. Квест не был ограничен по времени, да даже задержка длинная в год не была бы проблемой. Просто в квестах S-ранга была оценка квеста. Задержка в один год, безусловно, не сослужит хорошую службу в оценке. Самый низкий балл из всех самых низких баллов. Чжан Ян последовал за Марканом на третий этаж и вошел в комнату Ситха. Священник дворфов стоял у кровати, непрерывно используя заклинание экзорцизма на тело Ситха, чтобы противостоять эрозии духа Терпатериара. «Сэр Маркан», священник, прекратив вторить заклинание, отдал Маркану знак уважения. Маркан, слегка кивнув, сказал: «Палатин, у тебя был длинный день». Затем он достал бутылку со священной водой и влил ее содержимое в рот Ситха. «Арх!» Крик, полный страдания и боли, вырвался изо рта Ситха, а затем из тёлка дворфа выплыл темный скелет, оказавшийся отражением Терпатериара. «Нет, нет, это невозможно!» «Ох!» Поток чистого, ясного зеленого света хлынул из тела Ситха, немедленно стирая темного скелета. «Фу!» Ситх внезапно сел и стал оглядываться по сторонам с растерянным выражением лица. «Сэр Маркан, Палатин, почему вы здесь?» «Ситх, ты снова в порядке?» «Я вспомнил. Когда я взялся за священную реликвию Лук Падшей Луны, я почувствовал, как в мое тело входит злая сила. Теперь я полностью здоров». Ситх встал с кровати. «Ситх, ты должен поблагодарить его, нашего уважаемого друга человека. Он не только вернул нашу священную реликвию, но и спас твою жизнь», — указал Маркан на Чжан Яна, говоря эти слова. Ситх тут же поклонился Чжан Яну, сказав: «Спасибо, мой друг. Динь, вы завершили квест. Источник душ, вы получаете 100 000 очков опыта. Время прохождения квеста – 21 день. Оценка прохождения – идеально. Динь, вы получили награду Тень Пустоты. Динь, предупреждение дворфа снято с вас». Наконец-то, Чжан Ян сделал длинный вдох. Это был кусок дерьма, который мешал ему вернуться в главный город в течение 21 дня. Проигнорировав то, что называлось Тенью Пустоты, бросив ее в рюкзак, Чжан Ян тут же разорвал свиток телепортации. Он больше никогда не хотел заключать какие-либо сделки с этой кучкой дворфов снова. 10 секунд спустя, с пятнами перед глазами, он обнаружил, что появился на телепортационном камне города Белого Нефрита. Вернулся. Наконец-то вернулся. Чжан Ян призвал своего скелета боевого коня и рванул в середину города, ища великого мага Энтони Фейлона, чтобы сдать ему главный квест и получить долгожданную награду. Глава 159.1. Всяк кулик свое болото хвалит. Нежить, нежить. Самый могущественный маг города Белого Нефрита, который по совместительству оказался единственным лидером класса бог, великая маг Энтони Фейлон шагал туда-сюда с того самого момента, как получил доклад Чжан Яна. Нахмурив свои седые брови, он ходил так довольно долго, прежде чем снова заговорил. «Воин, спасибо, что принес нам эти вести. Сейчас Альянс уже заранее знает, что нежить что-то планирует во тьме. Теперь Альянс не застать врасплох. Динь, вы завершили главный квест. Доклад великому магу Энтони Фейлону. Динь, вы получаете системное вознаграждение в размере 100 золотых монет. Динь, вы получаете очко навыка. Динь, в награду вы получаете ауру живучести». Аура живучести. Неплохо, она отличается от ауры силы Вейянер. Поскольку навыки ауры не могли быть сложены, Аура более высокого уровня будет подавлять собой ауру низкого уровня. Если ауры будут одного уровня, эффективно будет лишь одна. Воин, я немедленно встречусь с императором и облачу коварные планы нежити, желающие вторгнуться в нашу империю. Вы, продолжайте в том же духе, я рассчитываю на вас, молодой воин. Энтони Фейлан, словесно похвалив Чжан Яна, покинул свою башню. Чжан Ян использовал полученное очко навыков на своей защитной стене, уменьшая тем самым время кулдауна с 7 минут до 6,5. Затем он достал из рюкзака книгу навык «Аура живучести» в красном переплете, прижимая ее к себе и изучая навык. «Аура живучести, уровень 1. В пределах радиуса действия увеличивает живучесть товарищей по команде на 4%. Область действия ауры. Радиус в 30 метров от заклинателя. Длительность. Пока заклинатель не умрет, или до автоматической отмены ауры. Одновременно можно активировать только одну ауру». Чжан Ян сразу же активировал свой навык ауры, в радиусе 30 метров от него сразу же распространился золотой свет. По мере того, как это свечение исчезало, он заметил, что над его головой появилась новая иконка, обозначающая баф ауры живучести. Значение его энерг мгновенно увеличилось с 6380 до 6630. Это потрясающе. С полностью прокачанным до 10 уровня навыком ауры, показатель повышения живучести вырастет в несколько раз. Пока Чжан Ян направлялся к выходу из башни мага, он вынул тень пустоты из своего рюкзака. Так как он сильно спешил покинуть замок дворфов, он даже не позаботился о том, чтобы изучить полученную книгу навыков. Книга навыков. Тень пустоты использования. Вы изучите навык тень пустоты. Требуемый класс. Воин, рыцарь, вор, охотник, заклинатель, священник. Требуемый уровень. 30 заблокировано. Все 6 классов могли выучить этот навык. Так какой смысл имело оставлять строчку «требуемый класс» в описании? Чжан Ян засмеялся про себя, но увидев надпись «заблокировано», его глаза засверкали, ведь он знал, что только крайне драгоценная книга навыков будет заблокирована или привязываться к пользователю при первом контакте. Чжан Ян немедленно прижал книгу навыков «Тень пустоты» к телу, чтобы изучить он и «Тень пустоты». Вы выходите из боя, попадая в другой план реальности. Так как вы находитесь в ином плане, вы не можете видеть живых. Другие также не могут видеть или атаковать вас. Скорость передвижения увеличивается на 100%. Выполнение любых действий или кастинг навыков отменит действие этого навыка. Длительность 20 секунд. Кулдаун 10 минут. Возможно, другая версия невидимости. Мгновенно Чжан Ян представил себе несколько различных ситуаций, в которых отлично подошел бы этот навык, вроде уклонения от мощных навыков босса, скрытно пройти через толпу монстров, не спалившись, отрезать голову лидеру армии противника в хаосе, а также, участвуя в сражениях Альянса, затратив минимум усилий, приблизиться к прячущимся в тылу вражеским целителям. По его лицу потекли слезы. Пережив 21 трудный день, он, наконец, получил щедрое вознаграждение в обмен на свои труды. Чжан Ян решил навестить своего наставника. У своего экзотического, обаятельного инструктора он обучился двум навыкам, которые могли получить лишь воины 40 уровня. Владение топором и жертва. Владение топором. Пассивный. Если экипировано оружие типа топор, весь наносимый урон увеличивается на 5%. Увеличивает урон от критического удара на 5%. Жертва. Вы защищаете своего союзника, принимая весь ущерб, наносимый по нему, на себя. Кулдаун. 1 минута. Расстояние. 30 метров. Поскакав на своей лошади по этим знакомым дорогам, Чжан Ян определил местонахождение идентификатора. С момента последнего обновления, магазин идентификации стал одним из самых золотопотребляющих мест в игре. Пак, идентификатор положил боевой топор из драконьего зуба и увеличительное стекло на стол и сказал: «Сотня золотых монет, солнце пляжа, 1, почему тебе просто не пойти и не ограбить кого-нибудь?» Очень тихо сказал Чжан Ян, все равно послушно передавая сотню золотых идентификатору. Рани, зловеще улыбнувшись, несколько извращенно коснулся разных мест боевого топора из драконьего зуба. Внезапно ослепительный золотой свет объял гладкую поверхность боевого топора из драконьего зуба, взрываясь слепящим сиянием, словно он принадлежал древнему богу-воину. Он был исключительно божественным. В магазине было несколько игроков, которые тоже решили идентифицировать свое снаряжение. Они, как правило, слонялись по округе, никого не беспокоя, игроки могут не беспокоиться о том, что кто-то присвоит себе их снаряжение, ведь система была запрограммирована таким образом, что защищала все предметы в магазине. Вау, это было желто-золотое снаряжение, ты идиот или как? Единственная группа, которая на самом деле смогла победить желто-золотого босса и получить желто-золотое снаряжение, кучка сумасшедших сильных людей из одинокого пустынного дыма. Ты думаешь, он похож на Чжан Ю, или сотню выстрелов, стройного и красивого, или бесконечного звездного света? Черт тебя дери, откуда мне знать, когда его ник скрыт? Чжан Ян, мягко улыбнувшись, взял свой боевой топор, чтобы изучить его атрибуты. 1. Сун оф Тхебяч. Созвучно с Сун оф Тхебяч, сын суки. Глава 159.2. Всяк кулик свое болото хвалит. Боевой топор из драконьего зубы, желто-золотой, одноручный топор, атака. 796-996 интервал атаки. 2-8 секунды ДПС. 320 эффект при экипировке. Увеличивает урон, наносимый в ближнем бою, на 100. Требуемый уровень 50. Это был действительно предмет желто-золотой экипировки, дополнительный эффект был просто невероятен. Увидев, что Чжан Ян положил боевой топор из драконьего зуба в свой рюкзак, окружающие игроки были очень разочарованы, все попытались спросить: «Брат, пожалуйста, опубликуй атрибуты этого оружия». Чжан Ян, улыбнувшись, достал броню короля змея и передал ее НПЦ, чтобы идентифицировать. Ничего особенного, просто цвет был чуточку ярче, чем обычно. 50 золотых монет. В очередной раз озвучил стоимость своих услуг идентификатор. На этот раз игроки расслышали стоимость очень четко. Хотя они отличались от Чжан Яна, который прожил две жизни и видел множество игровых обновлений, они уже отлично понимали тот факт, что чем выше ранг предмета, тем выше стоимость его идентификации. Святая корова. Он запросил 50 золотых монет. Серо-серебряное снаряжение 20 уровня обошлось мне в 20 золотых. Может ли это быть? Серо-серебряное снаряжение 50 уровня? Брат, не можешь ли ты быть одним из боссов одинокого пустынного дыма? Самим Чжан Ю, ты похож на него, воина, несущего щит. Чжан Ян заплатил 50 золотых монет, заключая сделку, чтобы НПЦ идентифицировал его броню короля змея. Затем он, улыбнувшись, сказал: «Просто это был мой счастливый день, я купил его в маленьком магазинчике товаров». Сказав это, он опубликовал атрибуты брони короля змея для всех, кто окружал его. Броня короля змея, серо-серебряная, тяжелая броня, защита, плюс 20 живучесть, плюс 120 сила, плюс 60 ловкость, плюс 60 при экипировке, поглощает 200 урона от каждого полученного удара, необходимый уровень. 50, это просто невероятно, закричали игроки вокруг от волнения. Этот магазинчик продает такое снаряжение? Спросил один из игроков. Чжан Ян, кивнув, сказал: «Я слышал, что маленький магазинчик товаров принадлежит одинокому пустынному дыму, тогда все сходятся». Другой игрок, раз хлопнув в ладоши, сказал: «Не так давно в получении аренды земли доминировал Чжан Ю, не так ли? Этот маленький магазинчик товаров, должно быть, он купил с арендой земли. Пойдемте, я определенно собираюсь это проверить, давайте посмотрим, достаточно ли я удачлив, чтобы получить какое-нибудь серо-серебряное снаряжение, чтобы похвастаться в гильдии. Я тоже иду». Таким образом, игроки, окружающие его, быстро сохранив свое идентифицированное снаряжение, поспешили отправиться в маленький магазинчик товаров. Чжан Ян широко улыбнулся, это была маленькая шалость с его стороны. Он просто следовал известной поговорке: «Всяк кулик свое болото хвалит». Только серо-серебряное снаряжение или выше требует идентификации. Кроме того, лишь горстка гильдий может создать серо-серебряное снаряжение. Поэтому игроки, которые владеют таким снаряжением, либо элита в больших гильдиях, либо они просто до невыносимости богаты. Несколько игроков, которых он только что встретил, были явно не из больших гильдий, потому название гильдий, к которым они принадлежали, не были какими-то выдающимися. Но эти игроки были богаты, кажется, у них не было недостатка в деньгах. Маленький магазинчик товаров Чжан Яна нуждался не только в потоке небольших сделок, но и в поддержке богатых игроков, которые были потратить весьма экстравагантные суммы в его магазине. У таких богатых игроков обычно были друзья, поэтому они определенно поделятся с ними этой новостью. Была поговорка, что птицы одного пера собираются вместе, Поэтому, в основном, друзьями богатого человека будут тоже богатые люди, и фактически, они сделают бесплатную рекламу для маленького магазинчика товаров. Чжан Ян вышел из идентификационного магазина, призывая своего скелетного коня. Затем он направился к своему магазину. Прошло несколько дней с тех пор, как он был там в последний раз, поэтому он задавался вопросом, а не случилось ли чего с его магазинчиком. Скача на высокой скорости, в мгновение ока он достиг входа в свой маленький магазинчик. Отозвав своего маунта, Чжан Ян направился ко входу в магазин. Наталья, подойдя к нему, поклонилась, приветствуя его. «С возвращением, господин!» Когда ее верхняя часть тела наклонилась, большая часть ее красивой, мягкой груди раскрылась до такой степени, что ее одежды не могли упасть на сантиметр ниже, мгновенно вызывая носовое кровотечение у нескольких атаку вокруг. Сами края кругов, что были немного темнее кожи ее груди, только начали проявляться. Чжан Ян вошел в свой магазин, чтобы посмотреть считай оставшиеся запасы своего магазина. Первоначально он оставил 100 000 золотых монет для Натальи, чтобы она пополняла запасы магазина. Как оказалось, этот стартовый капитал не преуменьшился и не остался стоять на той же отметке, но увеличился до 2 410 000 золотых монет. Можно сказать, что среднесуточная прибыль магазина составила около 110 000. Это поразило Чжан Яна, оставив его без слов. Предметы, которыми он торговал, были всего лишь обычными крафтовыми предметами, которые обычно продавались на аукционах. Идея состояла в том, чтобы воспользоваться людьми, которые не желали отдавать слишком много системе, зарабатывая 5-20% стоимости предметов на своих руках, при продаже их в его магазине. Но инвентарь магазина был ограничен, не было никакого способа, чтобы этот маленький магазинчик смог конкурировать с целым аукционным домом. По сравнению с ним, заработок маленького магазинчика товаров был похож на каплю в море. Однако эта капля в море представляла из себя аж 110 000 золотых монет ежедневно. Эта игровая компания действительно гребет бабло лопатой. Чжан Ян был несколько озадачен, когда проводил опись магазинного склада. Судя по всему, он, наконец, догадался, как этот маленький магазинчик товаров смог заработать столько денег. Как раз, когда он просматривал логи, была продана дюжина стаков различных трав и руд, а затем пришла дюжина стаков подобных материалов, заполняя собой пустые слоты. Но продажи за первые 10 дней были, очевидно, намного выше, чем продажи за последние 10 дней. Причина была проста. Вначале, в магазине было несколько частей серо-серебряного снаряжения и много зелено-медного снаряжения для виду. Естественно, когда эти хорошие вещички были выкуплены, количество людей, посещающих магазин, уменьшилось. Игроки покупали руды и травы, только если проходили мимо, поскольку и цена на аукционе, и цена в любом другом месте была одинаковой, поэтому где покупать товар, не имело значения. Теперь, когда хорошее снаряжение было раскуплено, количество игроков, ищущих здесь снаряжение, что логично, уменьшится, а вместе с тем и побочные доходы от продаж трав и руд. Повезло, что Чжан Ян только что вернулся с рюкзаком, набитым зелено-медным снаряжением 40 уровня. Глава 161. Ограбление. Чжан Ян, быстро собрав все свое зелено-медное снаряжение, лежащее в инвентаре, поместил его в хранилище магазина. Кроме того, он сделал еще несколько стаков зелья сопротивления магии тьмы новичка, которые отправил во все то же хранилище. Не стоит недооценивать низкие продажи этих зелья, хотя они и продавались всего лишь по несколько стаков в день, это все равно приносило какую-никакую, но прибыль. В конце концов, эти небольшие доходы постепенно превратятся в большие. Так или иначе, с зельями или без, основной причиной, по которой он продавал все по довольно-таки низкой цене, привлечение большего количества покупателей. Чжан Ян открыл меню улучшения магазина и вложил 100 000 золотых монет, прежде чем нажать «Продолжить». Динь, вы собираетесь улучшить маленький магазинчик товаров до 2 уровня. Это обновление обойдется вам в 100 000 золотых монет. Да, Динь, маленький магазинчик товаров был улучшен до 2 уровня. Хранилище магазина увеличено до 2 000. Добавлен один дополнительный этаж. Следующее улучшение увеличит хранилище магазина до 3 000 и даст еще один этаж. Следующее улучшение обойдется вам в 500 000 золотых монет. Еще раз, Динь. Маленький магазинчик товаров был улучшен до 3 уровня. Хранилище магазина увеличено до 3000. Добавлен один дополнительный этаж. Следующее улучшение увеличит хранилище магазина до 4000 и даст еще один этаж. Следующее улучшение обойдется вам в 1000 золотых монет. Еще раз. Нет, просто шучу. Пока этого хватит. Все, что ему было нужно, место для твердых железных слитков. Чжан Ян постарается изо всех сил, чтобы потратить все свое золотишко, до того как достигнет 50 уровня. Перед тем как уйти, Чжан Ян изменил настройки менеджера магазина, Натальи, выставив только покупку твердых железных слитков вместо железных слитков или железной руды, вместе с тем увеличив цену покупки с 85 серебряных монет до 90 за каждый слиток. Маленькая разница в 5 серебряных монет сыграет большую роль, после чего множество игроков-шахтеров станут перерабатывать свою руду в слитки, чтобы продать их в этом магазинчике. Твердые железные слитки еще не продавались. Спрос на железные слитки сам по себе был низким. Большинство игроков продавали их на аукционе всего лишь за 2 золотых монеты за стак. Тем не менее эти лоты зачастую не выкупались и возвращались обратно своим владельцам. Предложение железных слитков многократно превышало спрос на них. По мере роста среднего уровня игроков, стали появляться ингредиенты и материалы для зелья каменной кожи новичка и зелья силы новичка. Однако количество этих ингредиентов было низким. Тем не менее Чжан Яну было достаточно скрафтить лишь 2 стака, в сумме 800 бутыльков. Половина была сразу же размещена в магазине для последующей продажи, а остальные он припас в своем инвентаре для исследования внутренних помещений замка на Хардкоре. Маленький Ян, большие новости, большие новости. Вдруг закричал толстый Хань в личных сообщениях. Что случилось? Тебя опять бросили? Пошел ты. Я видел сегодняшние утренние новости. Гильдия Имперское Небо стала первой, кто убил третьего босса во внутренних помещениях замка на Хардкоре. О, сказал Чжан Ян. Его брови немного дернулись. Имперское Небо. Один удар меча. В прошлой его жизни, танк номер один на всем китайском сервере. Он наконец-то появился. Черт, маленький Ян. Почему ты так спокоен? Нам только предстоит первый раз войти в этот данж, а кто-то другой уже стоит на пороге того, чтобы получить достижение первой крови. Прокричал толстый Хань. Чжан Ян узнал об одном ударе меча, когда тот был примерно 50 уровня. Только после этого слава одного удара меча распространилась от маленькой провинции по всему Китаю. Его мастерство как танка было на профессиональном уровне. Его ПК-навыки были не менее грозными. Он привел боевую команду Скай Ацан Елицтранец в профессиональную лигу С-уровня, которая впоследствии стала лучшей такой командой во всем Китае. Хорошо, что время от времени появляются такие люди, а то не мудрено, что все внимание постоянно сосредоточено на нас, засмеялся Чжан Ян. Толстый Хань заворчал, пока не сказал. Итак, когда мы совершим рейд на внутренние помещения замка, последние несколько дней были слишком утомительными. Сегодня вечером отдохнем, а завтра, тоже вечером, отправимся в данж. Прекрасно. Чжан Ян, посмотрев на системные часы, увидел, что время близится к 6 вечера. После этого Чжан Ян вышел из игры, чтобы пойти купить себе ужин. Он схватил свой бумажник и все, что нашел внутри, одинокую купюру в 5 долларов. Больше ничего, кроме пыли, в нем не было. Чжан Яну оставалось только покачать головой. Как иронично, что у миллионеров в кошельке всего лишь 5 долларов. После того, как Чжан Ян купил себе пакет с рисом, он был полностью разорен. У него не осталось денег даже на завтрашний завтрак. Похоже, мне придется проснуться немного позже, чем обычно. Буду считать этот как тренировочный марафон. Сбегаю в банк и сниму деньги. Думал о своем решении Чжан Ян во время обеда. После обеда он вошел в игру и встретился со всеми. Они быстро пробежались по саду замка на хардкорном режиме, получив несколько серо-серебряных предметов снаряжения, выставив их все в маленьком магазинчике товаров. Он даже пригласил нарцисс мечты и бесконечного звездного света, чтобы улучшить их навыки командной работы. Чжан Ян предложил им принять участие в рейде на внутренние помещения замка на хардкорной сложности. Нарцисс была немного нерешительной, но, в конце концов, она все-таки приняла его предложение. Эти дни тяжело дались Чжан Яну, и поскольку он должен был встать завтра в 9 утра, Чжан Ян вышел из игры пораньше. На следующий день Чжан Ян проснулся и, повалявшись немного на кровати, встал около 7 утра. Он чуть-чуть потренировался в своей комнате и в 8 утра вышел из дома, направившись в банк. В маленькой районе, где он жил, не было никаких банков или банкоматов. Путь до ближайшего банка занимает час ходьбы. Вместо этого, Чжан Ян трусцой добрался до банка всего лишь за 20 минут. Банк открывался в 8 часов 30 минут, и Чжан Ян этого не понимал. Когда он вошел в банк, то был очень удивлен, увидев большую очередь. Большинство людей из этой очереди стояли в ней, чтобы оплатить свои счета за воду, электричество, газ и т.д. Все они выстроились в длинную линию, подобно реке. Вздох, ничего не поделаешь. Он тоже должен был встать в очередь. Урчание желудка. С утра он ничего не поел. Учитывая его пробежку в милю и физические упражнения, его желудок требовательно заурчал. Тик-так шло время, прежде чем подошла его очередь. Глава 162. Ограбление. «Хотите снять или сделать депозит?» — спросила женщина-оператор. На вид девушке было всего лишь 20. У нее был белый строгий верх, который был настолько обтягивающий, что ее бюстгальтер пурпурного цвета отлично просматривался сквозь белую ткань. Коротенькая мини-юбка была кофейно-коричневого цвета и обнажала длинные, изысканные ножки женщины, на которые были надеты полупрозрачные леггинсы, заканчивающиеся туфельками на высоких каблуках. Неважно, как вы на это посмотрите, но она была самой популярной из всех офисных дам. Это была очень соблазнительная униформа. «Снять». Красивая девушка, подняв подбородок, стала изучать лицо Чжан Яна. Обратив внимание на его обычную, ничем не примечательную внешность, она потеряла к нему интерес, небрежно спрашивая: «Сколько?» $10,000, пожалуйста». Чжан Ян не хотел брать много, но $10,000 ему хватит очень надолго. Затем девушка, достав специальное оборудование, передала его Чжан Яну. «Пожалуйста, введите свой пин-код». Чжан Ян, пододвинув машину поближе, ввел свой пин-код. После подтверждения, Чжан Ян отодвинул машинку назад, девушка взяла ее. После нескольких секунд обрабатывания информации, экран ее компьютера мелькнул, показывая подробные детали. Глаза девушки вылупились так, словно мячи для пинг-понга. Она была сильно удивлена, увидев цифры, которые отображались на экране. 350 тысяч, 3 миллиона 350 тысяч, какого черта? Должно быть, ей мерещится. Число перед ее глазами было таким: 35 миллионов 300 тысяч. Невозможно. Как бы она ни смотрела на Чжан Яна, у него было лицо обычного работяги. Как у него могло быть такое огромное состояние? Неудивительно, что всегда говорят, что глупо судить книгу по обложке. Даже такой богатый человек, вроде Марка Цукерберга, наряжался лишь, когда выходил на люди. Чем богаче он был, тем скромнее. «Сэр, пожалуйста, пересчитайте и проверьте чек». Тон девушки сразу же изменился с дьявольски безразличного, до доброго, заботливого, тона спустившегося с небес ангела. Затем она толкнула чек и наличку через стеклянное отверстие. Чжан Ян взял пачку денег и перевернул ее, чтобы посчитать. Под чеком он нашел небольшой клочок бумажки, на которой было написано: 137-123-456-78, Янь Фэй Фэй. Очевидно, это были ее имя и номер телефона. Чжан Ян был ошеломлен, он посмотрел на менеджера. Юноша думал, что, возможно, с тех пор как он переродился, он стал более привлекательным, поэтому и мог подцепить любую цыпочку со своей внешностью. Янь Фэй Фэй, встретившись с его взглядом, мягко улыбнулась, показывая лишь намек на ее жемчужно-белые зубы между мягкими податливыми губками. Несмотря на то, что ее улыбка не могла сравниться с очарованием Ханин Сюэ и Сунь Синь Юй, очарования Янь Фэй Фэй хватило бы, чтобы заставить любого беззащитного мужчину ходить за ней по пятам. У Чжан Яна не было намерения начинать кустарниковый пожар в Амазонке. Он просто вернул ее улыбку, оставляя прилавок, перекладывая деньги в карман. Он хотел немедленно выбросить записку, но это разобьет сердце этой девушки на миллиарды кусочков. Вместо этого, чтобы не разбивать девичье сердце, он оставил записку лишь для того, чтобы выбросить ее чуть позже. Он не был заинтересован в дальнейшем развитии этой случайной встречи. Бам! Послышался пронзительный звук выстрела. В ушах Чжан Яна все зазвенело от внезапного громкого взрыва. Он поднял голову, только чтобы увидеть трех огромных мужчин, одетых в черные лыжные маски, полностью закрывающие их лица, оставляя открытыми лишь рот и глаза. Все трое были вооружены. У двоих были револьверы, а третий в руках держал двуствольный дробовик. Чжан Ян повернулся к выходу и был шокирован, увидев охранника, прислонившегося к двери. На полу, где он стоял, была лужа крови, в его груди виднелась большая огнестрельная рана. Кровь все еще сочилась из раны, однако охранник уже мертв, глаза его закатились. Куа-а-а. После минуты шокированной тишины, люди, что находились в банке, наконец, поняли ужас всего происходящего и то, во что они были вовлечены, закричав во всю глотку. Бам! Был произведен еще один выстрел, все замолкли. Один из грабителей, подойдя ко входу, опустил жалюзи. Другой, держа пистолет в руке, нацелился на толпу. Последний же закричал: «Молчать!» Заткнулись все. «Мы здесь только ради денег, не ради ваших жизней. Если вы не встанете на нашем пути, уйдете отсюда без единой царапины. Мы берем деньги банка, деньги правительства. Так что внимательно слушайте то, что я вас сейчас говорю. Не пытайтесь геройствовать. Оружие не убьет человека, но этот человек убьет», — сказал грабитель, тыча пальцем себе в грудь. «Даже не думайте творить какие-нибудь глупости, иначе я нарушу свое обещание. Все, руки над головой, садись на скамейки. Ха, видите, какой я хороший. Я знаю, что вы устали. Вперед, двигайтесь дальше», — тот же парень крикнул. «Харткью, отведи менеджера в хранилище банка». «Вас понял», — ответил один из разбойников. Затем он, достав несколько кубиков размером с коробку, прицепил их к двери. Бум! Послышался громкий взрыв. Железная, покрытая металлическими пластинами дверь, что была сделана специально, чтобы преградить путь к хранилищу для грабителей, была взорвана, оставив вместо себя огромную дыру. За дверью был еще один слой защиты, хотя это была всего лишь стеклянная стена между оператором и другой стороной. «Даймонд Джей, разбей стекло». «Есть, босс», — сказал, держащий в руках дробовик, грабитель, который был назван Даймонд Джейм. «Тупица, я же сказал тебе использовать кодовые имена». «Ах, да, извините, Спейдкей, босс». Грабитель, который был назван Спейдкеем, должно быть, возглавлял эту шайку. Затем он, покачав головой, сказал: «Поторопись, у нас не так много времени». «Понял, Спейдкей, босс». Затем Даймонд Джей достал похожий на комок глины материал, размеров со спичечный коробок, и приклеил его к стеклянному окну. Все, кто был за стеклом, закричали, словно поняли, что вот-вот должно произойти. Они старались отбежать как можно дальше. Бум! Динь! Динь! Пули непробиваемое стекло взрывом было разнесено на крошечные осколки. Затем Даймонд Джей достал кожаную сумку и бросил ее на стойку, направив пистолет на работника банка. «Наполните сумку деньгами». С жизнью, находящейся под прицелом черного дула, работники банка не смели ослушаться приказа грабителей. Они судорожно стали вытаскивать деньги из ящиков и наполнять ими сумку. Чжан Ян тяжело вздохнул. Кто бы мог подумать, что он будет замешан в ограблении, какая удача. Шанс того, что он попадет в такую ситуацию, по крайней мере, был намного ниже, чем шанс того, что он выиграет в лотерее миллион долларов. Несмотря на то, что он был хорош в боевых искусствах, он ничего не мог поделать. У противников было оружие. «Эх, эта девушка супер миленькая», — крикнул Даймонд Джей, хватая ее за волосы и дергая. Янь Фэй Фэй сразу же встала, вскрикнув от боли. Дуло дробовика было направлено ей прямо в рот. «Юная леди, если вам не нужны две новые дырки на вашем прекрасном личике, вам лучше перестать сопротивляться». Глава 161.1. Двойное убийство. Грабитель, которого звали Спейдкей, был в ярости. «Даймонд Джей, какого черта ты творишь? Можешь ли ты перестать думать о бабах хотя бы на пару минут? Как ты можешь думать о том, чтобы хорошо потрахаться прямо в середине операции? Если нам это сойдет с рук, у тебя будет десяток девок в день. Босс, ты меня знаешь. Если я войду в раж, меня уже не остановить. Как, по-твоему, еще я мог угодить в тюрьму? На кой черт тебе тут трахаться?» — закричал Спейдкей. Он, подняв левое запястье, посмотрел на часы. «Давай быстрее, копы будут здесь через 11 минут. Хватит, я могу сделать свое дело достаточно быстро. 5 минут, все, что мне нужно». Грабитель по имени Даймонд Джей был рад, что лидер дал ему зеленый свет. «Нет, помогите, нет». Изо всех сил стараясь вырваться, она кричала о помощи. «Ха-ха-ха», — смеялся грабитель. Затем он положил Янь Фэй Фэй на банковский прилавок, повернув лицом от себя. Крепко прижав Фэй Фэй лицом вниз к прилавку одной рукой, Другой рукой он сорвал с нее юбку. Его сила была настолько велика, что он сорвал юбку одним движением. «Скирт!» Сквозь беспомощные, полные муки, крики Янь Фэй-Фэй послышался звук рвущейся юбки. Она продолжала бороться, дрыгая ногами так сильно, как только могла. Лишь несколько кусочков ткани прикрывали ее нижнюю часть. Грабитель в маске маниакально засмеялся. «Вы, сучки, любите носить эти короткие юбки. Я даже чуть было не подумал, что снизу у тебя ничего нет. Ха-ха, я бы сломал свой член, если бы просто воткнул его». Янь Фэй-Фэй продолжала сопротивляться и кричать, однако, ее сопротивления были не только напрасны, но и разозлили его. «Арх, хорош сопротивляться, бам!» Он ударил ее головой о прилавок, сопротивления прекратились. Янь Фэй-Фэй все еще была в сознании, слезы скатывались по ее щекам, размазывая макияж. Ее крики эхом раздавались в оглушительной тишине толпы, которая ничего не могла сделать, чтобы остановить этот ужас. Даймонд Джей потянулся за тем, что осталось от ее юбчонки, и рванул что-то так быстро, что Янь Фэй-Фэй аж закричала от боли. В его руках оказалось сорванное фиолетового цвета Т-образное нижнее белье. Затем, поднеся трусы к своему лицу, он глубоко вдохнул. Грах-ха-ха-ха-ха, запах сучки хорош. Рукой, лежащей на ее спине, он прижал девушку к прилавку, вторую же он протянул, чтобы снять свои штаны. Янь Фэй-Фэй, посмотрев вниз и увидев, что он делает, наконец, поняла, что вот-вот она потеряет свое целомудрие. Ее глаза расширились, а рот открылся от ужаса. Она закричала так громко, как только могла. «Нет, нет, помогите, пожалуйста, остановитесь». Слезы ручьем катились по ее щекам. Прилавок был в ее крови и слезах, которые превращались в рецепт абсолютного ужаса для обыкновенной маленькой офисной леди. Для нее это было слишком тяжело. По мере того, как ее крики становились все громче и громче, звуки толпы, наоборот, становились лишь тише. Не было ни одного звука, кроме бушующих ударов сердца и ужасных вздохов. Никто не осмелился встать и дать им отпор, опасаясь направленного на них оружия. Чжан Ян ничего не мог поделать. Он сжал кулаки так сильно, что мог поклясться, что его ногти уже вонзились в ладони. Он был зол. Зол на свою неспособность что-либо сделать. В случае выбора между деньгами и жизнью, он с удовольствием выбрал бы свою жизнь, вместо миллионов долларов. Тем не менее здесь была невинная девушка, которая собирались изнасиловать прямо на его глазах. Как он мог просто проигнорировать это? Но, у противника было оружие. Он не мог просто ворваться без плана и показать свои навыки в боевых искусствах. Он может получить пулю в лоб, прежде чем спасет девушку. Чжан Ян осмотрел всю комнату на наличие предметов, которыми он мог бы воспользоваться. Он заметил пепельницу, стоящую на столе перед ним. Затем он стал пристально наблюдать за ближайшим стрелком, Спейдкеем. Он должен был дождаться идеального момента, чтобы нанести удар. «Да ладно, малышка, позволь мне хорошенько тебя трахнуть», — хихикнул Даймонд Джей. Его штаны были уже спущены. Затем он перевернул ее и сорвал с нее рубашку. «Арх!» Закричав от боли, он быстро убрал свои руки. Из глубокой раны текла кровь. «Ты, сучка! Да как ты посмела меня укусить?» Даймонд Джей схватил ее за волосы, поднимая голову. Затем он ударил ее головой о прилавок. С громким звуком удара, Янь Фэй-Фэй окончательно замолчала. Кровь стала сочиться из ее головы. Она вырубилась, глаза девушки расфокусировались. Ошеломленная и неподвижная девушка едва ли оставалась в сознании. «Хаэм, я буду ебать тебя, пока ты не попросишь больше». Затем Даймонд Джей шлепнул ее по голой, открытой попке и поднял одну из ее ног, пытаясь найти идеальное положение, чтобы вставить его. Как раз в тот момент Чжан Ян вскочил на ноги. Он быстро схватит пепельницу, что стояла на столе, швырнул ее через комнату. Юноша нацелился на голову Спейдкея. Чвяк. Удар был настолько силен, что Спейдкей, крутанувшись вокруг своей оси, упал на пол. В мгновение ока Чжан Ян быстро рванул вперед, нанося сильный удар, мгновенно его вырубая. Чжан Ян скрутил руки Спейдкея. Ему даже удалось выбить револьвер из его руки. Быстро, словно молния, Даймонд Джей схватился за дробовик, лежащий на прилавке рядом с ним. В то же время Чжан Ян взял револьвер. Даймонд Джей быстро поднял Янь Фэй-Фэй, прячась за ней, используя девушку в качестве живого щита. Он закричал на своих подельников. «Спейдкей, Спейдкей, где ты? Эй, босс, Босс Чжан Ян, нацелившись на Даймонд Джея, использовал свою вторую руку, чтобы схватить другого грабителя. Твой босс устал, он решил немножко вздремнуть. Вздремни мою задницу. Даймонд Джей, указав дробовиков в направлении Чжан Яна, прокричал: «Отпусти моего босса, сначала отпусти ее», мужественно сказал Чжан Ян без капля страха в голосе. «Чертов ублюдок, отпусти его, я вышибу ей мозги», сказал Даймонд Джей, его глаза лучились убийственным намерением. Чжан Ян оставался спокойным и уравновешенным. Он сказал: «Тогда вперед, попробуй, стреляй. К тому моменту, когда умрет она, умрешь и ты. Дерьмо, дерьмо», сыпал проклятиями Даймонд Джей. Он не был гением, чтобы придумать выход из этой ситуации. Все, что он мог делать, стоять там и лишь пытаться что-то придумать. Они оказались в тупике. Атмосфера стала накаляться еще сильнее. Тик, тик, звук настенных часов эхом отражался по комнате. Даймонд Джей, который был в маске, сильно вспотел. Его маска немного потемнела, потому что хлопок отлично поглощает пот. ТЦ. Чем дольше это будет продолжаться, тем хуже будет становиться ситуация. Они все точно подсчитали, пока банк поднимет тихую тревогу, и приедет полиция, у них будет около 13 минут. За эти 13 минут им нужно будет сбежать. Если приедет полиция, им ничего не останется, кроме как сдаться без каких-либо условий. Затем их отправят в тюрьму на срок от 20 до 30 лет. Если он откажется сотрудничать, его расстреляют на месте. Оба этих пути не устраивали его. Убийственное намерение в его глазах становилось все сильнее и сильнее. Сейчас единственное, о чем он могу думать, его собственная жизнь. Он хочет убить Чжан Яна, и если он это сделает, он также может убить и своего босса. Это будет просто прекрасно, не придется с ним делиться. Йо, Спейд Кей, я уже. Хард Кью только что вышел из хранилища, таща с собой огромную сумку, которая, очевидно, была полна пачек наличных. Он быстро заметил, что что-то не так, поднимая пистолет. Бам! Чжан Ян успел отреагировать первым. Выстрел был произведен еще до того, как грабитель даже смог выстрелить. Хард Кью, который тоже был в маске, слегка пошатнулся, прежде чем рухнуть на спину. В его лбу зияла глубокая огнестрельная рана. Чжан Ян быстро повернул пистолет и нацелился на Даймонд Джея. Его меткость была отнюдь не низкой. Когда юноша поступил в университет на военную подготовку, оказалось, что он был номером один во всем университете во владении пистолетом. Его выступление даже потрясло одного из военных капитанов. Капитан даже призвал Чжан Яна поступить в военную академию. Его меткость могла быть улучшена, и он мог бы стать лучшим снайпером армии. Даймонд Джей никогда бы не подумал, что Чжан Ян сможет просто так кого-нибудь убить. Он убил грабителя без каких-либо колебаний. Даймонд Джей только что потерял свой шанс на атаку. Оба вернулись к мексиканскому противостоянию. Одна минута, две минуты, три минуты. Ви-ву, ви-ву, в разгар полной тишины, эхом раздался звук приближающихся полицейских сирен. Паника стала разрывать мысли Спейд Кея. Он начал судорожно смотреть то влево, то вправо, ища выход из сложившейся ситуации. Если он не начнет действовать сейчас, то смерть будет единственным выходом. Ох, он поднял пистолет и нажал на курок. Бам, бам. В одно и то же мгновение раздались два выстрела. Стук, стук, и Чжан Ян, и Даймонд Джей упали, прихватив с собой заложников, которых использовали как живые щиты. Они убили друг друга. В жуткой тишине никто в банке не посмел встать, опасаясь, что кто-нибудь из грабителей может встать и расстрелять их. Фу, звук исходил из тела Спейд Кея. Все удивленно вскочили и отошли назад. Стук, Спейд Кей шевельнулся и покатился прочь. Чжан Ян оттолкнул труп и встал так быстро, как только мог. Затем он быстро бросился в сторону прилавка и посмотрел в окошко. Глава 161.2. Двойное убийство. За прилавком лежали останки грабителя Даймонд Джея. Было небольшое 9-миллиметровое отверстие прямо с левой стороны черепа. Белая жидкость, которая, казалось, была мозговой жидкостью, сочилась из отверстия, смешиваясь вместе со свежей кровью. Он умер еще до того, как ударился о пол. Янь Фэйфэй лежала поверх него. Половина ее верхней одежды была разорвана и держалась лишь несколькими пуговичками, показывая ее нижнее фиолетовое белье. Снизу же она почти что оказалась голой, раскрывая весь ее пушистый лес. Глаза девушки были расширены, тело дрожало. Она была в состоянии шока. Это был травматический эффект от такого испытания. Она еще не оправилась после этого всего. В перестрелке Чжан Ян переместил спейткия на траекторию полета пули, используя его, чтобы заблокировать выстрел дробовика. Поскольку выстрел был произведен из дробовика, он отправил его вместе со спейткием в полет. Чжан Ян вздохнул с облегчением. Он бросил револьвер в сторону, снимая свою рубашку. Он присел на корточки вплотную к кататоническому, один, и неподвижному телу Янь Фэйфэй, накрывая ее нижнюю часть рубашкой. Он мягко прошептал: «Все в порядке. Все плохие парни мертвы. Все будет хорошо. Я обещаю». Янь Фэйфэй все еще находилась в состоянии шока. Она долго плакала и громко кричала, словно младенец. Она быстро поняла, что Чжан Ян был рядом с ней и крепко его обняла. «Ва-ва». Ее плач заполнил всю комнату. Кровь, что отлила от ее лица, еще не вернулась. Щеки девушки были настолько бледными, что она была подобна камню. После такого ужасного опыта Фэй-Фэй почувствовала, что единственное безопасное место, где ее ничего не угрожает, — объятия Чжан Яна. Все, кто был в банке, стали вставать только после того, как убедились в том, что опасность миновала. Снаружи банка доносилась болтовня полицейских. Еще можно было услышать громкий искаженный голос, усиленный громкоговорителем. «Вы окружены, сдавайтесь, вы не сможете уйти отсюда живыми». Один за другим жертвы, находящиеся внутри банка, стали кричать: «Не стреляйте, грабители мертвы, они все умерли». Затем они стали покидать помещение. Не успела группа из 20 вооруженных до зубов спецназовцев ворваться в банк, как они стали свидетелями трех трупов, лежащих на полу. Простое ограбление банка обернулось множественным убийством. Все жертвы, участвовавшие в этом деле, были направлены в полицейских участок для дальнейшего допроса. Янь Фэйфэй отпустила Чжан Яна из объятий, посмотрев на него слезливым взглядом. Она воскликнула с благодарностью: «Спасибо, большое спасибо». Если бы Чжан Ян предпочел бездействовать, она определенно была бы изнасилована. Кто знал, что же это был за человек? Он сидел в тюрьме, и наверняка у него были все виды венерических, он разрушил бы ее жизнь. Ви-у-у-ви-у-у. Звук полицейской сирены эхом разнесся по всему кварталу. Множество машин сразу же были отправлены перевозить жертв ограбления в бюро общественной безопасности района Пинцзян. Раскрытие этого дела шло довольно гладко. Поскольку грабители не уничтожили камеры безопасности в банке, офицеру потребовалось всего лишь извлечь нужную запись и записать свидетельские показания всех жертв этого ограбления. После того, как они собрали всю информацию, офицеры подтвердили, что Чжан Ян, проявив храбрость, спас заложников. Спустя некоторое время Чжан Ян отправили в комнату для допросов, которая использовалась полицией для допроса подозреваемых. «Господин Чжан Ян, я прав?» Полицейский с полосами и звездами на рукаве сидел напротив Чжан Яна. Он был довольно спокоен, на лице было беспристрастное выражение. Он, улыбнувшись, сказал: «Какое совпадение, я тоже Чжан. Чжан Хэйюань, капитан небольшой оперативной группы, я бы сказал». Чжан Ян, улыбнувшись, поприветствовал его: «Приятно познакомиться, капитан Чжан». Сам Чжан Ян едва ли мог сосредоточиться. Он только что забрал две человеческие жизни. Когда все только-только закончилось, можно с уверенностью сказать, что он был совершенно спокоен, у него просто не было времени думать об этом. Тем не менее теперь, спокойно сидя здесь и имея время серьезно задуматься над тем, что он сделал, Чжан Яна совершенно не беспокоил тот факт, что он только что убил двух людей. Это, должно быть, результат его смерти в прошлом. Должно быть, он понял смысл жизни. В конце концов, эти два грабителя были плохими людьми и заслужили то, что получили. У Чжан Ян не было стресса, он не испытывал чувства вины. «Я видел записи, мистер Чжан, и должен сказать, что я глубоко впечатлен вашей храбростью. Ваша сила и воля впечатляют», — засмеялся Чжан Хэйюань. Чжан Ян понял, что что-то не так еще в тот момент, когда он потащил его в эту комнату. «Хаэм, не стоит важничать или задирать нос», — Чжан Ян ответил. «Каждый гражданин несет ответственность за борьбу с преступностью. Это всего лишь совпадение, что я оказался там». «Да, да, однако», — нахмурился Чжан Хэйюань и сделал тревожное заявление. «Мистер Чжан, двое из трех грабителей погибли вследствие ваших действий. Они были убиты вами. Даже если вы заявляете, что все это было в целях самообороны, технически, Это больше похоже на убийство. Убей свою задницу. Если бы он тогда не предпринял никаких действий, Чжан Яна бы ждала смерть, а преступникам все сошло бы с рук. На самом деле, во время этого противостояния, Чжан Ян почти был убит. Единственный выход, который оставался юноше, убить этого ублюдка, отправив его на свидание к черту. Тем не менее человек, сидящий напротив него, говорили такие вещи, чтобы запугать его. До сих пор его мотивы были Чжан Яну неясны. Ему оставалось только ждать, пока собеседник раскроет свои истинные намерения, а до этого момента он мог лишь молчать, натянув улыбку. У Чжан Хююаня сложилось впечатление, что он сумел успешно запугать Чжан Яна. Как сотрудники общественной безопасности, мы обязаны заботиться о безопасности наших граждан. То, что вы сделали, действительно замечательный акт храбрости, который заслуживает похвалы. Вот почему я хочу предложить вам, как слезть с этого крючка. Вы могли бы изменить свои показания, сказав, что полиция разобралась с этими грабителями. Полицейские открыли огонь, чтобы убить преступников, защитив граждан. Разве это неправедный поступок? Чжан Ян, наконец, понял, чего хотел этот капитан, когда тот все выболтал. Он хотел заполучить всю известность. Чжан Ян все понял правильно. После того, как дело было передано в Бюро общественной безопасности, эта большая шишка пришла к определенному выводу. Учитывая рост уровня преступности и ее влияние на общество, он должен воспользоваться этой возможностью, чтобы увеличить репутацию полиции и завоевать общественное уважение. Чжан Хэюань понял это. По правде говоря, ограбление и акт спасения заложников – все это лежит на плечах Чжан Яна. С точки зрения полиции, к тому моменту, как они прибыли, все было уже сделано. Несмотря на то, что они прибыли четко по графику, не опоздав, они не могли просто отмахнуться от дела, вообще ничего не сделав. Начальник хотел, чтобы это дело пошло в полицейский департамент, поскольку его любимый сын начальника работал в бюро. Он мог бы добиться быстрого карьерного роста и неплохого вознаграждения в виде кредитов. Таким образом, это был лучший результат, которого он мог добиться. Конечно, такой кусок торта не будет съеден одним лишь главой бюро. Разумеется, он поделится им с другими высокопоставленными должностными лицами бюро. Все будут рассказывать о том, как приняли участие в закрытии этого дела и совместном участии в деле о пресечении ограбления и спасении заложников. Чжан Ян не был ни силовиком, ни членом Бюро общественной безопасности. Если бы он получил все лавры за это дело, ему дали бы какую-то награду, вроде отличного гражданина и несколько сотен тысяч долларов в качестве дополнительной награды. Однако Чжан Ян не нуждался ни в деньгах, ни в общественной славе. Если бы этот джентльмен сказал бы все честно с самого начала, он оставил бы этот вопрос на их плечах, без задних мыслей. Тем не менее он не мог стоять в стороне и смотреть, как этот коррумпированный офицер претендует на то, чего он не сделал. Ебал это дерьмо. Ты хочешь, чтобы мои усилия были потрачены впустую? Ты хочешь, чтобы я благодарил тебя за то, что сделал я? Тебе должно быть стыдно. Будь на его месте кто-то поглупее, он или она могли бы быть по-настоящему напуганы. Чжан Ян намеренно повинился и сказал: «Капитан Чжан, меня воспитывали честным человеком. Боюсь, я не могу врать». Чжан Хэюань боялся, что Чжан Ян был человеком, который жаждал славы и известности, и что тот немедленно отвергнет его предложение. Вот почему с самого начала Чжан Хэюань напугал его. После этого он заключил бы с ним сделку. Чжан Хэюань, мягко улыбнувшись, ответил ему: «Господин Чжан, мы не просим вас совершить преступление, солгав. Это для того, чтобы защитить себя». Чжан Ян, подумав, покачал головой: «Нет, нет, я не могу просить вас взять вину на себя. Я совершил преступление, поэтому я должен понести наказание». 1. Кататонический синдром, кататония, ДР греч, натягивать, напрягать, психопатологический синдром, группа симптомов, основным клиническим проявлением которого являются двигательные расстройства. Глава 162.1. Жестокая Сунь Синьюй. Насколько же настойчив этот ублюдок? Чжан Хэюань начал понемногу волноваться. Вооруженное ограбление – громкое дело. Ради бога, они находятся прямо посреди бюро. Рано или поздно сюда отправят больше любопытных офицеров, чтобы допросить жертв. К тому времени будет уже слишком поздно, чтобы менять показания, и его поймают с поличным. «Господин Чжан, Пожалуйста, доверьте это нам. Сотрудники Бюро общественной безопасности могут без проблем стрелять в людей. У нас не будет никаких проблем. Но вы же ведь гражданский. Чжан Хэюань продолжал уговаривать Чжан Яна. Нет, нет, я не могу с чистой совестью доставлять вам неприятности. Вы нарочно пытаетесь утешить меня. Я знаю, что все полицейские – хорошие ребята. Я бы никогда не позволил возложить этот тяжкий грех на всех вас. Как я мог отнестись к вам, людям, которые жертвуют своими жизнями, чтобы защитить хорошее и мирное общество, таким образом, независимо от того, как Чжан Хэюань пытался убедить его. Чжан Ян лишь покачивал головой влево-вправо. Чжан Хэюань уже не мог дышать, разговаривая с Чжан Яном. Как бы он ни старался уговорить этого парня, Чжан Ян мог лишь принять последствия своих грехов. Он даже протянул обе руки, чтобы на них надели наручники. Чжан Хэюань не знал, смеяться ему или плакать. Если бы он знал, что у этого молодого человека такой приземленный характер, он бы не стал ему врать с самого начала. Теперь, когда эта ситуация зашла так далеко, как он мог вернуть этого упрямого осла обратно к реальности? Он должен был понять это раньше. Любой, кто был так хорош в боевых искусствах, и был готов поставить свою жизнь на кон, чтобы бороться с плохими парнями, определенно должен был быть человеком добродетельным. Обмануть столь добродетельного человека, значит принести вред самому себе. Чжан Хэюань почувствовал, как сожаление наполняет его, словно это был сам судный день. Время никого не ждет, если бы он с самого начала все объяснил, не став врать, он бы решил этот вопрос в два счета. Если любой другой офицер возьмется за это дело, все будет потеряно, все может стать даже хуже. Он может стать известен как человек, который запугивал общественного героя. Это было необычное дельце, от которого легко можно было отмахнуться. Кто знает, возможно, ему придется сдать свой значок. Что же мне делать? Качак, дверная ручка повернулась и дверь открылась. В комнату вошла женщина в форме. Она была довольно высокой и экстравагантной в этой несколько плотно прилегающей форме. Каждый кусочек этой формы обтягивал ее тело. Грудь женщины была настолько большой, что впечатляюще было то, насколько же прочные и сильные были пуговицы на ее рубашке, раз могли удерживать эту грудь. Она была не одна, за ней стоял мужчина средних лет, его лицо было в синяках. Когда она заметила, что комната для допросов уже занята, женщина, холодно усмехнувшись, сказала: «Почему Лю Жэньлян не сказал, что комната используется?» Когда человек с синяками заметил Чжан Хэюаня, он тут же закричал: «Помогите мне, я хочу написать заявление». Эта сумасшедшая сучка обезумела. «Смотри, смотрите, это сделала она», — говорил человек, указывая пальцами на свое лицо. Чжан Хэюань не мог озвучить свои истинные намерения, поскольку все, что происходило внутри комнаты, не записывалось. Он должен был уладить это дело лично с Чжан Яном. «КХМ, возможно, маленький Лю забыл, что я здесь», — сказал Чжан Хэюань, игнорируя человека с синяками, стоящего за ее спиной. Женщина-офицер, обернувшись, как в карате, нанесла удар по задней части шеи бедолаги, отправляя его в отключку. Глаза человека закатились, он упал на пол. Женщина, повернувшись, с насмешкой обратилась к Чжан Яну. «Почему ты здесь?» Чжан Ян улыбнулся, обнажив свои блестящие зубы, и сказал: «Ух ты, какое совпадение, мы снова увиделись». Этой женщиной-полицейской была Сунь Синьюй. Все, кто был с ней знаком, знали этот ее жестокий удар. Впрочем, чего еще можно было ожидать от ее невероятно жестокого, подобно тигрице, характера? Ее лицо было холодным, словно лед. «Хватит улыбиться. Хаем, что случилось? Что ты наделал?» Чжан Ян, неохотно пожав плечами, сказал: «Ну, я кое-кого убил». Глаза Сунь Синьюй внезапно стали шире. «Ты что, сошел с ума? Не думай, что лишь потому, что ты непобедим в игре, ты можешь игнорировать правила общества». Чжан Хэюань, тут же закашлившись, сказал: «Маленькая Сунь, уверен, что у тебя есть дела поважнее. Дальше я сам». Проигнорировав его, Сунь Синьюй подошла к Чжан Хэюаню и села рядом с ним напротив Чжан Яна. «Объяснись». Чжан Хэюань и так уже намучился с упорством Чжан Яна. Он едва ли мог сдерживать себя. Но когда Сунь Синьюй, помимо того, что вошла в комнату для допросов, так еще и села, это было слишком. Сунь Синьюй стал работать в бюро всего лишь 2 месяца назад. Как она смела игнорировать капитана? Он не мог позволить этому сойти ей с рук. Бам! Чжан Хэ Юань, хлопнув по столу, закричал. Сунь Синьюй, я приказываю тебе покинуть эту комнату. Сунь Синьюй лишь холодно уставилась на него подозрительным взглядом. Затем, снова его проигнорировав, она повернулась обратно к Чжан Яну. «Зачем ты кого-то убил?» «Сунь Синьюй». Чжан Хэ Юань сильно разозлился. Его мысли были таковы. «Ты думаешь, что ты так красива, а? Ты действительно хороша, я даже был бы рад затащить тебя в постель. Но это не значит, что ты можешь делать все, что тебе захочется, метая такие взгляды. Ты зашла так далеко, что даже проигнорировала меня, капитана». Чжан Ян, снова улыбнувшись, сказал, «В банке было несколько грабителей, я был взволнован, я не мог контролировать себя и в конечном счете убил их всех». «Это правда?» Она повернулась к Чжан Хэ Юань, спрашивая его, «Что?» Чжан Хэ Юань и так был уже порядком разозлен. Она даже осмелилась обратиться к нему и спросить его подтверждение. Лицо капитана покраснело, словно яблоко Фуджи. Успокоившись, он сказал, «Сунь Синьюй, твои действия и так уже нарушили полицейский кодекс. А теперь, убирайся отсюда, я поговорю с тобой позже». Качак, дверь снова открылась. На этот раз там стоял молодой человек, на вид которому было за 20. Он был одет в полицейскую форму, был довольно красив, хотя и невысок. Повернувшись и увидев Сунь Синьюй, он сладко улыбнулся. «Так вот где ты, маленькая Сунь?» Когда Чжан Хэ Юань видел этого молодого человека, он тоже улыбнулся. «Ах, это Махан, я полагаю, все улажено». Этот молодой человек был любимым сыном начальника бюро. Поэтому даже старший офицер, вроде Чжан Хэ Юаня, не посмел бы ничего сделать с этим принцем. Так как его старик был важным человеком в отделе, Махан даже не считал Чжан Хэ Юаня кем-то важным. Он лишь улыбнулся и обратил внимание на Сунь Синьюй. «Маленькая Сунь, я забронировал для нас место в Ла Венус. Может, пообедаем вместе?» «Нет», — холодно отвергла его Сунь Синьюй, поворачиваясь к Чжан Яну, что именно произошло. Чжан Ян рассказал ей об этом происшествии во всех подробностях, не добавляя никаких новых деталей. Сунь Синьюй, откинувшись на стул, вздохнула. «Ну, раз так, Махан резко скис. Месяц назад, когда он впервые увидел этот прекрасный бриллиант, его сердце было пленено этим равнодушным, холодным выражением лица. Но когда он копнул немного глубже, он узнал, что Сунь Синьюй была продвинута в бюро заместителем исполнительного директора Гу Цзюнем. Несмотря на то, что отец Махана, настоящий босс, обладающий определенной властью, он один все еще не мог управлять всем. 3 заместителя обладали такими же полномочиями, что и сам начальник. Если Сунь Синьюй была под Гу Цзюнем, то Махан не мог действовать так, как ему захочется. У него не было для этого полномочий. Вот почему Махан всегда оставался в тени, наблюдая за каждым ее шагом. Но в течение следующей недели или 2, он не нашел никаких связей между Сунь Синьюй и Гу Цзюнем. Тогда Махан пришел к выводу, что Сунь Синьюй, должно быть, близкий родственник, дочь или старый друг Гу Цзюна. Узнав это, Махан решился. Поскольку Гу Цзюнь поддерживал ее, он не мог использовать какие-нибудь грязные методы, вроде предложения повышения по службе, повышения заработной платы или угрозы увольнения, чтобы получить ее. Ему пришлось положиться на старый дедовский метод, пойти и взять ее. Однако поскольку она была Сунь Синьюй, которую все знали, то относилась к нему так же холодно, как и ко всем остальным, полностью игнорируя все его усилия. Махану приходилось сдерживать себя из-за существования Гу Цзюня. Он мог лишь молча поклясться, что уложит эту сучку в постель.